Глава 19. Музыка медленно лилась по залу, создавала видимые только танцующим иллюзии. Но я не обращала внимания на расцветающие прямо в воздухе огромные полупрозрачные розы, не замечала порхающих над головой птичек, которые, совершив круг над тремя вальсирующими парами, исчезали. Я видела только слегка насмешливые темно-серые глаза моего партнера, который так по-свойски обнимал меня за талию, прижимал к себе и уверенно вел через музыку. Возможно, совсем недавно я бы совершенно по-другому отреагировала на подобного рода прикосновения. Но сейчас мне не хотелось выскользнуть из этих объятий. «Не сбивайся», — шикнул Фенрир, когда я чуть не наступила ему на ногу. Не скажу, что это нанесло бы ему серьезное увечье, но разве что самолюбие немного пострадало бы. «А ты ответь уже, наконец, что там за сюрприз такой?» Я мучила его этим вопросом с начала занятия по бальным танцам. Но вместо длинного рассказа о задумке, принц королевства Меркулеон лишь хитро улыбался и продолжал выполнять задание мадам Влисы. Не сказать, что мне прям не терпелось всю секунду узнать всю правду, но я не могла подобрать другой темы для разговора. Не о заданиях же сестер Тени трепаться, и не о политике его родного государства. А молчать было сложно. В голову лезли мысли о том, что я творю какую-то непростительную глупость. С каждым шагом в танце я все больше понимала, какая между нами с Фенриром на самом деле пропасть, и не представляла, из какого материала нужно строить мост, чтобы он не проломился в середине. Жалела ли я о том, что подпустила его к себе так близко, как никого до этого? Наверное, нет. Но и представления не имела о том, что делать дальше. И только Норрисдена это, кажется, не волновало. Он совершенно не выказывал напряжения или переживания. На его губах играла легкая, довольная улыбка. Рука, лежащая на талии, обжигала кожу через ткань платья, а музыка звучала уже целую вечность. «Достаточно!» — наконец раздался голос преподавателя, разрушая волшебные иллюзии. «Хорошо. Можно считать, что этот танец вы выучили. Следующие три пары!» «Мадам Влиса, мы хотели бы сейчас уйти, если вы не против. Не успели позавтракать, так спешили на ваше занятие». Женщина недоверчиво покосилась на Норрисдена, который врал с такой убедительностью, что даже я поверила, что не была сегодня в столовой. Убедительность будущего короля была развита на все 100%. Иначе не должно было и быть. Заминка длилась всего мгновение. Мадам Влиса перевела взгляд с третьекурсника на меня, а потом обратно. «Хорошо», — наконец выдохнула она. «Но только сделайте так, чтобы мне впоследствии не пришлось в кабинете у архимагов краснеть за то, что вы где-то начудили во время моего занятия». «Тарелки постараемся не бить», — серьезным лицом проговорил парень. «И едой разбрасываться не будем. Спасибо». Пока женщина не успела ничего сказать, Фенрир схватил меня за руку, подхватил наши вещи, сиротливо лежащие у стены, и открыл дверь, которая через мгновение за нашими спинами и захлопнулась. «Тебе так не нравятся бальные танцы, что мы уже третий раз уходим с них раньше назначенного?» — усмехнулась я, поворачиваясь к Норрисдену. «Зато каждый раз новый метод ухода», — рассмеялся он. «Это уж точно», — буркнула я, вспоминая вначале разыгранный обморок, а после него красочную историю о том, что хранитель комнаты взбесился и обещал отшлепать нерадивую студентку, если та не явится ко времени срочной уборки, которая была назначена как раз на середину занятия по бальным танцам. И ведь поверила же тогда мадам Влиса Фенриру. И даже разрешила ему сопроводить меня, боясь, что злой дух-хранитель на кусочки разорвет студентку за опоздание. Словом, отпрашиваться с обязательного предмета стало уже небольшой традицией. «А тебе так хочется находиться там?» Норрисден сделал шаг ко мне. Его глаза потемнели. «Ты освободил мне целый час. В столовой я уже была, значит, самое время доставать тебя вопросами о сюрпризе». «Ну уж нет», — хохотнул он. «Никаких разговоров». Поцелуй вышел настолько неожиданным, что шоковое заклинание все же сорвалось с моих пальцев. Но рассеялось, так и не причинив вреда Фенриру. А он перехватил мое запястье, прижимая к себе и углубляя поцелуй. Теневая, что же я делаю? Успела только удивиться, а потом все мысли выветрились из головы. На пару по гидромантии я опоздала. Голова все еще кружилась от долгих и горячих поцелуев, губы припухли, а мысли путались. И только сердце билось ровно. За долгие годы в Ордене Теневых я научилась успокаивать пульс, чтобы не попасться на лжи. Но это было единственным моим успехом за сегодняшний день. Мастер Лаура встретила студентов с грозным выражением лица и поджатыми губами. На опоздавшую меня она посмотрела так, что захотелось провалиться сквозь землю. Вот с кем, а с ней мне совершенно не хотелось ругаться. С ней и с Барри. О судьбе последнего я переживала ровно до сегодняшнего утра, пока не столкнулась с ним в коридоре. Долго расспрашивать мужчину о том, грозят ли ему какие-то наказания за произошедшее на занятиях, не пришлось. Он сам обрадовался, когда увидел меня в форме студента, да еще и живую. По словам Барри, выходило, что его лишили жалования за это полугодие, но это не то, что могло бы расстроить мужчину. Он был рад тому, что виновные, учинившие тотализатор, найдены и наказаны. А после обнял меня и попросил не вылезать сильно на рожон, потому что относится ко мне как к дочери и не переживет, если со мной что-то случится. Почему-то от этого признания у меня перехватило дыхание, и кроме как кивнуть, я больше ничего сделать не смогла. Но если с Барри мы решили все вопросы, то мастер Лаура все еще смотрела на меня довольно странным и подозрительным взглядом. «Студентка Арин, проходите. Надеюсь, это ваше последнее опоздание». «Конечно, прошу прощения». Я прошмыгнула к своему аквариуму и опустилась на стул. Сегодня студентов было мало, если не сказать очень мало. Того парня, с которым я схлестнулась в коридоре, взглядом не нашла. А это значит, что первый архимаг мухлевал. Его слова о том, что пойманных студентов спасут от наказания их свидетельства против подельников, были пустым звуком. «Ну, раз все в сборе!» Мастер Лаура обвела аудиторию взглядом. «Я бы хотела потратить несколько минут нашего занятия на кое-что важное. Никто не против?» Тишина в помещении, нарушаемая лишь журчанием воды, стала ей ответом. «Хорошо!» Женщина нервно провела руками по темному платью. «Как всем вам уже известно, часть студентов покинула Академию Галейн из-за нарушения сразу нескольких правил. Магические дуэли!» Она загнула палец на правой руке. «Денежные ставки и нападение на сокурсников. Могу сказать, что зачинщики найдены и наказаны. А теперь хотелось бы задать вопрос вам, мои дорогие и горячо любимые ученики. С какого ляда вы сидели молча и не рассказывали о происходящем преподавателям? Я ведь прекрасно знаю, что почти все сидящие тут знали о тотализаторе и о ставках, которые делались против вашей сокурсницы. Разве этому я вас учила?» «Разве для того я делилась с вами знаниями и умениями, чтобы вы оборачивали их против той, которая добилась больших успехов?» Я втянула голову в плечи. Сейчас большинство взглядов были устремлены в сторону мадам Лауры, но я чувствовала, как некоторые синие поглядывают и на меня, прожигают дыры в спине. «Скажу это всего единожды», — голос преподавателя посуровил. «Если хоть один из вас попробует устроить очередной тотализатор, нарушить хотя бы одно правило из 180, что входит в устав Академии Галейн, я лично буду ходатайствовать о запечатывании вашего резерва. Буду настаивать на том, чтобы вам запечатали доступ к энергии навсегда. Все понятно?» Ответом вновь стала тишина, но в этот раз она казалась зловещей, звенящей. «Тогда перейдем к сегодняшнему занятию», уже более миролюбивым тоном проговорила мастер Лаура. «Сегодня я хотела бы обучить вас взаимодействию с другими магами. Помимо того, что вы можете извлекать силу из стихии, можете и передавать ее. Быть как те самые артефакты, которые я в самом начале отобрала у половины студентов. Прошу, разбейтесь на пары». Первые несколько секунд никто не двигался, а потом зашуршали одежды, послышались тихие шаги и скрип ножек стула по полу. Рядом со мной оказалась Живилия Ронашель, та самая студентка, которая в самом начале нашего обучения первой сказала про наличие у нее артефакта, перерабатывающего энергию. Она мне коротко улыбнулась. «Надеюсь, ты не против?» «Нет», — я ответила ей на улыбку. «Будешь передавать энергию или получать?» «Хотелось бы попробовать передавать. С получением у меня пока проблем не было. Не против?» Высокородная настолько искренне интересовалась моим мнением, что стало немного не по себе. А потом в памяти всплыли недавние слова Фенрира. Он предупреждал, что некоторые захотят со мной подружиться, надеясь, что с моей помощью смогут подтянуться в магии. Не знаю, как это должно быть взаимосвязано, особенно если учитывать, что я не считала себя сильной чародейкой. Да, сила давалась и подчинялась мне легко. Но в том, что я так быстро получила вторую ступень, никакого страшного секрета не было. Мне просто повезло. Но разве это кому-то докажешь? Особенно после того, как виновные в ставках против меня были пойманы и исключены. Не удивлюсь, если вскоре поползут легенды о том, что со мной лучше и вовсе не связываться. Хотя этому я была бы даже рада. Меньше мороки. Мастер Лаура быстро и доступно объяснила, кто что должен делать, и опустилась за преподавательский стул, пристально наблюдая за студентами, которые пытались выполнить задание. «Готова?» Я кивнула и взяла Живилию за протянутую руку. В первое мгновение ничего не происходило. Я ощущала лишь мягкую прохладу женской кожи, слегка кололось острым камнем ее кольцо, а потом студентка коротко выдохнула, и в меня хлынула энергия. Она шла неиссякаемым потоком, наполняя внутренний резерв, заставляя сердце стучать громче, а кровь приливать к вискам. Я разорвала наше рукопожатие в момент, когда мест для силы больше не было. Девушка все еще прижимала вторую ладонь к стеклу моего аквариума, выкачивая из стихии энергию и перенаправляя ее мне. «Все», — проговорила я, ощущая себя в это мгновение всесильной. «Надо еще научиться чувствовать чужой резерв». Живилия понятливо кивнула и отняла руку от стекла. «Твоя очередь». Передача энергии от одного к другому заняла все занятие. Мы старались больше не обращаться к стихии, передавать лишь ту силу, что была во внутреннем резерве. Но под конец пары у обеих осталось не больше половины. «Как вы могли заметить?» – заговорила мастер Лаура, поднимаясь со своего места и привычно двигаясь по проходу меж аквариумами. «Энергия имеет свойство рассеиваться. Если не контролировать поток, то во время перехода часть исчезнет, испарится. Сейчас для вас это несущественно, но могут быть такие случаи, когда каждая капля на вес золота. Потому на следующем занятии мы с вами будем практиковаться в удержании канала, по которому переливаем силу, а также, как правильно заметила студентка Айрин, научимся чувствовать внутренний резерв мага, с которым делимся энергией. Постарайтесь к тому времени ознакомиться с 20-м и 21-м параграфами. Чем больше теории вы знаете, тем проще будет применять эти знания на практике. Занятие окончено!» Я встала со стула, подняла с пола упавшую сумку и столкнулась взглядом с Живилией. Она никуда не спешила и, казалось, ждала, пока я справлюсь. «Да?» «Ты не будешь против, если мы и на следующей практике сядем вместе?» Аккуратно спросила девушка. «Мне понравилось с тобой работать». «Почему нет?» Я пожала плечами, отмечая, что украла эту привычку у другого человека. «Буду рада вновь с тобой попрактиковаться». Сокурсница широко улыбнулась. «Спасибо. Тогда до следующего занятия». «До следующего занятия», усмехнулась я. «И когда это сходиться с людьми мне стало так легко?» На обед идти не хотелось. Ровным счетом, как и на занятия по иллюзорной магии. Добравшись до комнаты и выслушав длинную лекцию от хранителя 36-й о том, насколько нехорошо пропускать занятия, я забралась в бассейн с горячей водой и расслабленно выдохнула. Не терпелось сорваться с места и сбежать в лес. Любопытство подталкивало, нашептывало бредовые идеи о сюрпризе от Фенрира. Я сдерживалась из последних сил, чтобы не отправиться туда раньше времени. Все же Норрисдон четко дал понять, что будет ждать меня там после обеда, а до конца принятия пищи еще около часа. За время нахождения в купальне Фриза несколько раз уточнила, не утонула ли я и не нужна ли мне в чем-то ее помощь, а потом еще долго бурчала за дверью что-то о нелюдимости и о том, насколько это пагубно влияет на людей. Через полчаса к ней присоединился хранитель, который в первое мгновение уверил меня, что совершенно не подглядывает. «Ты так скоро сама в водицу превратишься!» Буркнул он, когда я злобно прошипела, что уже выхожу. «Да что за беспредел!» Возмущалась я, втискиваясь в штаны и наматывая полотенце на волосы. «Уже и погреться нельзя! Каждый норовит свою важность показать! Из купальни меня выгнать! Да что такое?» «Мы просто не уверены, что ты плавать умеешь!» Усмехнулась Фриза, расположившись все на том же диване. И за дня в день менялась только книга в ее руках. Честно говоря, мне уже было любопытно, где она хранит всю эту макулатуру и кто ей ее тягает из библиотеки и обратно. Или она Джамаса припрягает каждый раз, когда нужно обновить учебники по любовной магии. Учебники? Это было весьма условно, ведь так Фриза называла любовные романы, которые выписывал им преподаватель для домашнего ознакомления. «Можно тебя попросить об одолжении?» – обратилась я к соседке. «Для подруги все что угодно», – широко улыбнулась Фриза, откладывая книгу в сторону. «Подруги?» Кажется, я дернулась. Совершенно не ожидала услышать такого от слегка заносчивой и уже в меру вспыльчивой дочки графа Казара. А вот Джамас был бы рад, узнав, что его сестрица обзавелась подругой. Не задавая лишних вопросов, Фриза сдернула с меня полотенце и принялась высушивать волосы. Знала она, что с тепловой магией я дружу только на уровне искр, а поджигать себя у меня желания пока не возникало. Именно потому время от времени я обращалась к соседке для того, чтобы она поработала феном. Темная волна волос легко рассыпалась по плечам, защекотала кожу теплом, вызывая мурашки. Я коротко поблагодарила Фризу за помощь и шмыгнула в комнату. Разговаривать сейчас с соседкой на тему того, что дружить я не умею, да и друзей никогда толком не имела, не хотелось. Да что там, мне вообще на такую тему говорить ни с кем не хотелось. А хотя чего это я? Пусть считает меня кем угодно, мне-то это точно никак не навредит. Одевшись потеплее, я бросила скептический взгляд на посох, который стоял в углу. Брать или не брать? Одно дело, если бы Фенрир назначил встречу в парке, другое – идти ближе к ночи в лес. Поколебавшись несколько секунд, я все же защелкнула зажимы и закинула ремень себе на плечо. Коридор вылетело быстрее, чем Фриза или Хранитель успели вновь прочитать мне лекцию о дружелюбии и взаимопомощи. В последнее время эти двое так спелись, что мне временами было страшно возвращаться в комнату. И только когда ледяной промозглый ветер ударил в лицо, я замедлила шаг. Впереди виднелся черно-белый частокол леса. Ветви громко скрипели. Солнце спряталось за серым слоем облаков, а сугробы, казалось, скрывают под собой чудовища и ловушки. Взяв себя в руки, я вздохнула, поправила посох и свернула налево, поспешив скрыться в тени деревьев. Насколько я помню, зачитанный хранителем 36-й комнаты устав Академии Галейн, покидать стены замка не запрещалось. Но все равно чувство того, что я что-то нарушаю, не отпускало. Снег скрипел под подошвой, иногда проседал, и я ныряла в хватку льда практически по колено. Радовало только то, что сапоги не промокали, а вот в мантии вскоре стало жарко. Кинув капюшон, я осмотрелась. Река должна быть где-то поблизости. А там уже и до камня, у которого меня должен ждать Фенрир, недалеко. Наверное. Ну, если верить словам Нориздана. Берег показался минут через 7. Снег возлежал на нем нетронутым рыхлым ковром, а чуть дальше виднелся толстый мутный лед, сковавший русло реки. Почему-то мне казалось, что с таким быстрым течением, которое было у этого водоема, она не должна была замерзнуть. Но природе виднее. Если это только ее выходки, а не тройка архимагов развлекается. Нужный камень я заметила еще минуты через 3. Точнее, и не заметила бы, если б на нем не сидел Фенрир Нориздан собственной персоной. Взгляд парня был устремлен в сторону противоположного берега. Словно он совершенно забыл о том, зачем сюда пришел. Между нами было около 100 метров, когда я затормозила и окинула округу подозрительным взглядом. Руки у него были пусты, а у камня не лежало никаких вещей. Вопрос о том, что за сюрприз можно было устроить в лесу на ночь глядя, всплыл вновь. «Фенрир!» Парень вздрогнул, повернулся и широко мне улыбнулся. «Привет!» Позади скрипнул снег. Но не так, как обычно от мороза, а под чьим-то весом. Инстинкты сработали быстрее, чем я успела подумать. Развернулась, заклепки разлетелись, позволяя мне взять в руки оружие. Посох мелко завибрировал, отзываясь на мое прикосновение. Из-за деревьев шагнули люди. Их было около 10. Темные одежды и лица прячутся под капюшонами, за спинами посохи и эфесы мечей. На лицах ухмылки. Я узнала только одного из них. «Ящерка!» — с губ сорвался звериный рык. Я настолько расслабилась, что не почувствовала их. Или была другая причина? «Вот мы и встретились, сестричка Иро!» — нахально улыбнулся блуждающий из культа дракона. «Теперь ты не сбежишь. Твой шаг еще не активен». «А я и не собираюсь сбежать», — оскалилась, направляя навершие посоха мужчине в грудь. «Отличный сюрприз, Норрисден. Я оценила».